Глава 8. Тейла. Не знаю, чем я руководствовалась, кидаясь на перерез летящей стреле. Рионару, в отличие от меня, она бы не сильно навредила, с его-то бессмертием. Наверное, сработал какой-то инстинкт, я ведь даже задуматься толком не успела. Увидела опасность и бросилась защищать то, что считала своим, несмотря на наличие у него невесты. Боль была разрывающей. Как будто кто-то откусил от меня внушительный кусок, оставив в ране осколки моих собственных костей. Не в силах справиться с этим, я непрерывно кричала, не слыша ничего, что происходило вокруг. Окружавший меня мир внезапно исчез, оставив вместо себя кровавое марево, наполненное агонией. Сквозь грохот в ушах я с трудом слышала злой голос принца драконов. Он отдавал короткие четкие приказы, не переставая сжимать мою руку. Его пальцы стали для меня якорем, за который я держалась, чтобы не уплыть без памятства. Отправляясь в прошлое, я знала, что мое путешествие, возможно, будет сопряжено с некоторой опасностью, но даже не предполагала, что придется расстаться с жизнью. В том, что ранение смертельное, у меня сомнений не было. И уже уплывая во тьму, я решила, что терять мне все равно нечего. «Рионар!» — позвала я, чтобы напоследок признаться ему в своих чувствах, но ответа не было. Наверное, мой голос был слишком слабым. «Рионар!» «Тише, Эри!» — раздался рядом незнакомый мужской голос, и мне на лоб легла прохладная ладонь. «Его высочества здесь нет». «Кажется, прошло гораздо больше времени, чем я предполагала. Не слишком ли уже поздно?» Я резко села и одновременно распахнула глаза. Виски тут же пронзило болью, но я лишь стиснула зубы и огляделась. Рядом со мной на стуле без спинки сидел средних лет мужчина. Сама же я находилась на узкой койке, застеленной белоснежным бельем. «Где я?» — спросила хрипло и не узнала собственный голос. И лишь после этого осознала, что кроме тонкой простыни на мне ничего больше не было. Плотнее прижав ткань к груди, я попыталась отодвинуться от мужчины. «Вы в башне целителей, Эри Сильвер. Можете называть меня Эйр Оуэн. Я главный королевский лекарь». Я во все глаза уставилась на живую легенду. Тот самый Ральф Оуэн, что изобрел способ лечения пепельной хвори? Тот самый целитель, что привнес в свою профессию элементы алхимии и значительно увеличил возможности фармакологии? Да я 2 года училась в академии по его учебнику, с каждой новой темой все больше восхищаясь тем, каким доступным языком все написано. Похоже, мне довелось встретиться со своим кумиром, только вот обстоятельства. Что произошло? — спросила я. «В вас попала стрела, предназначенная кронпринцу Рионару», — пояснил мужчина. «Но вы это, наверное, и так знаете». Я кивнула. Его высочество отправил дозорных за носилками, но пока они исполняли приказ, сам лично принес вас сюда. «Что? В таком виде? Да я же была в одном полотенце». «Где моя одежда?» — спросила я слабым голосом. «И полотенце». Взгляд лекаря был задумчивым. «Дозорные принесли ваши вещи, Эри Сильвер», — ответил он, рассматривая меня. «Но среди них не было никакого полотенца». «А на мне?» «На вас ничего не было. Когда его высочество принес вас, вы были совершенно голой». Я со стоном упала обратно на кровать. Проклятие! Разве можно было представить ситуацию хуже? Что Рионар подумал обо мне? «Это все, что вас интересует?» После небольшой паузы поинтересовался целитель. «Не хотите узнать что-нибудь о своем здоровье?» Я могла провести диагностику собственного организма, но при Эйре Оуэне делать этого не стала. Непонятно, известно ли ему о моей магии, хотя что тут непонятного. Наверняка он прекрасно видел магические потоки, если не сам, то с помощью специальных медицинских артефактов. «Я чувствую себя хорошо». Память услужливо подбросила эпизод с разрывающей, лишающей сознания болью, и по телу прошла волна дрожи. «Полагаю, это благодаря вам». Мужчина задумчиво усмехнулся. «Ваша рана затянулась, и вскоре вы сможете вернуться к своим обязанностям». «Будет чудом, если после всего случившегося меня не уволят. Рионар застал меня ночью полуголую в компании смазливого лакея. И будто этого было мало, я настаивала на немедленной передаче письма. Глупо было надеяться, что он мне поверит. Какой реакции я ждала от наследного принца? Что он прислушается к доводам какой-то горничной? Мой протяжный вздох не ускользнул от внимания целителя». «Вы спасли жизнь его высочеству», — тихо сказал Эйр Оуэн. А чего у нашего принца не отнять, так это чувство справедливости. Он не забудет этот поступок. Тайная полиция тоже не забудет. И, скорее всего, покинув башню целителя, я окажусь в совсем других, менее гостеприимных застенках. Благодарю за добрые слова. Я закрыла глаза, чувствуя себя ужасно глупо и не представляя, что делать дальше. Но мои сомнения развеяло появление Эры Уинстон. Старшая экономка села на стул рядом со мной и на мою попытку подняться лишь отрицательно качнула головой. «Скажу прямо, Эри Сильвер», — сухо сказала она. «Ваше поведение в первый рабочий день было верхом непрофессионализма. Мало того, что вы облили вином члены королевской семьи, так еще и побежали на тайное свидание, прекрасно зная, что это запрещено». «Я случайно встретила Эйра Эллиота в коридоре», — покраснев от негодования, начала оправдываться я. «Это было не свидание, а недоразумение». «Не стоит мне лгать», — женщина неодобрительно поджала губы. Эйр Эллиот уже во всем признался. «Что? В чем этот козел безрогий признался? Какой чуши наплел для спасения своей шкуры?» Судя по виду Эры Уинстон, оправдываться было бесполезно. «К счастью для вас», — продолжила старшая экономка, «его высочество лично попросил не применять к вам никаких мер до его отдельного распоряжения, поэтому теперь вы полностью зависите от его милости». Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. Оказаться вновь в милости Рионара я была совсем не против, но, кажется, мои мысли свернули не туда. Когда Эра Уинстон наконец удалилась, я смогла снова обратиться к целителю. «Сколько времени я здесь провела? Мы ведь договорились с принцем, что он обязательно посмотрит письмо. Что если уже слишком поздно? Как долго я пролежала без сознания, восстанавливаясь?» Ответ Эйра Оуэна подтвердил мои опасения. «На ваше исцеление ушло 3 суток», — сказал он, продолжая что-то записывать и даже не повернув голову в мою сторону. Рана была слишком тяжелая. «И долго я еще здесь пробуду?» Мой взгляд невольно скользил по просторному помещению, наполненному воздухом и светом. Здесь все как будто способствовало исцелению, и обстановка, и атмосфера, и сам Эйр Оуэн, искренне влюбленный в свое дело. «Не терпится вернуться к своим обязанностям?» Понимающе хмыкнул мужчина и, наконец, посмотрел на меня. «Думаю, сегодня еще понаблюдаю вас, а к вечеру уже отпущу». Я не смогла не улыбнуться в ответ, и следующий вопрос сорвался с губ прежде, чем я успела его как следует обдумать. «Вы же видели во мне источник магии, Эйр Оуэн?» «Я в курсе, что вы моя коллега», — кивнул мужчина. «И, признаться, удивлен, что пошли работать горничной, хотя с таким потенциалом могли бы устроиться в клинику. Вы ведь еще не закончили обучение?» «Не закончила». Я снова села и натянула одеяло повыше, как никогда остро чувствуя собственную наготу. «А вы кому-то говорили о том, что увидели?» «О том, что вы маг?» Целитель поднялся и, взяв из шкафа небольшую бутылку с этикеткой, налил несколько капель в стакан. Добавив воды из прозрачного графина, что стоял у него на столе, мужчина подошел ко мне. «Я не счел необходимым сообщать об этом, но должен предупредить, его высочество в курсе. Он подробно описал мне обстоятельства вашей встречи». Я приняла протянутый мне напиток и принюхалась. Оказалось, это обычное успокоительное, и я без опасений выпила его. «Спасибо», — поблагодарила и за лекарство, и за то, что сохранил мою тайну. «И все же», — целитель склонил голову на бок, разглядывая меня со сдержанным любопытством. «Почему вы сделали столь странный выбор? Это, признаться, выглядит несколько подозрительно». У меня не было правдоподобного объяснения, и я просто покачала головой. Успокоительное начало действовать, и меня неумолимо клонило в сон. Эйра Оуэна мой немой ответ, кажется, вполне удовлетворил, потому что он больше ни о чем не стал спрашивать. «Спите, Эри Сильвер», — пожелал мужчина, прежде чем вернуться за свой стол. «А когда проснетесь, я вас отпущу». Уплывая в мир грез, я закрыла глаза. А когда снова открыла их, рядом с моей кроватью сидел Рионар и пристально изучающе смотрел на меня. «Ваше высочество!» Я в последний момент удержалась от того, чтобы назвать принца по имени. «Что вы здесь делаете?» Прозвучало, наверное, чересчур грубо, но он лишь усмехнулся. «Пришел справиться о здоровье той, что спасла мне жизнь». «Ну да, конечно, как будто ему что-то грозило». Я оглядела помещение, но Эйра Оуэна нигде не было видно. Нас с наследником оставили наедине. Так уж и спасла. Я позволила себе кривую усмешку. Мысли о том, что я снова предстала перед любимым мужчиной в неприглядном виде, пришлось старательно гнать от себя прочь. «Именно так», — Рионар нахмурился. «Стрела была пропитана ядом, и если бы вы меня не оттолкнули, она угодила бы мне в сердце». Что-то внутри меня отозвалось тупой болью. Знал бы он, на что я готова, чтобы защитить его сердце, и не только от стрел. «Как мне обращаться к вам?» — он снова усмехнулся. «Эри Сильвер? Или все же Эри Свон?» Я закусила губу и, повыше натянув простыню, попыталась сесть. Вышло неловко, и тонкая ткань сползла, обнажив ключицы. Взгляд дракона мгновенно переместился туда, и радужки наполнились тем самым золотым сиянием, что было у него во время нашей близости. Кожу опалило жаром, и с губ против воли сорвался судорожный вздох. Не дав мне упасть обратно на подушку, Рионар подставил руку, и его пальцы скользнули по моей спине, вызвав волну мурашек. «Будет лучше, если до того, как прочитаете письмо, вы будете знать меня, как Эри Сильвер». Мне с трудом удалось вернуть самообладание, хотя от близости принца все внутри трепетало. «Вы все еще не оставили свою безумную затею с письмом?» Несмотря на жесткий тон, взгляд дракона все еще был скорее веселым, чем недовольным. «А вы еще не оставили идею познакомить меня с вашей тайной полицией?» — выпалила я и запоздало испугалась. Не стоит забывать, что это не тот Рионар, который был благодарен мне за свое пробуждение, и уж точно не тот, что стал для меня первым. Его высочество хмыкнул. «Согласитесь, ваше поведение более чем подозрительно. Вы не боитесь меня, называете по имени, и складывается впечатление, что мы с вами хорошо знакомы. Но я не страдаю провалами в памяти, поэтому, может, объясните мне хоть что-то?» Кажется, у меня появилась прекрасная возможность поведать всю правду. И Рионар действительно готов меня выслушать. Верить или нет, решать только ему, но сначала он должен увидеть письмо. «Вы действительно все поймете, как только прочитаете письмо», — со вздохом ответила я. Взгляд принца стал суровым. «Тогда, боюсь, вы действительно скоро сведете близкое знакомство с дознавателями тайной полиции. Слишком уж все это странно. Вы очень вовремя оказались в коридоре именно в тот момент, когда на меня в очередной раз напали. Может, именно вы все это и подстроили? А жизнь спасли, чтобы втереться в доверие?» «Очень ненадежный план, вы так не считаете?» — спросила я и в очередной раз подтянула простыню, что снова отвлекло внимание мужчины от моего лица. «Я, в отличие от вас, могла и умереть от этого яда». «В отличие от меня?» Его улыбка стала угрожающей. Взгляд заледенел, и из-под маски благодарного спасенного выглянул безжалостный правитель. Я прикусила язык. Что сделает Рионар, если поймет, что я в курсе его тайны? Убьет меня, не раздумывая? «А кто еще знал, где и когда вы окажетесь?» Я поспешно сменила тему, надеясь навести дракона на мысли о реальных заговорщиках. У меня не было времени обдумать как следует, кто мог подстроить покушение, но принц, в конце концов, мог сам с этим разобраться. «Что это было? Анонимная записка?» Я почувствовал всплеск боевой магии. В упор, глядя на меня, сказал Рионар, и от этого взгляда мне стало жутко. Я как будто ступила на тонкий лед, и каждый шаг мог стать последним. «Это, я так полагаю, было делом ваших рук». «Не Эйра Элиота», — попыталась я спихнуть вину на лакея. «Во-первых, я лично видел, что нападение было именно с вашей стороны. Во-вторых, его уже проверили, он не владеет магией. А вот вы — целитель с довольно высоким уровнем дара». Значит, Эйр Оуэн не солгал, и дракон действительно сразу определил виновника магического всплеска. «И это вам тоже придется объяснить тайной полиции», — добавил Рионар. Я вздохнула, смиряясь с его упрямством. Непробиваемый. «И все же, мне тоже было несвойственно отступать. Всплеск вы почувствовали, уже будучи в коридоре для прислуги. Но что-то же заставило вас оказаться посреди ночи в этой части замка». Окинув меня мрачным взглядом, Рионар поднялся. «Несмотря на мои подозрения», — произнес он, — «я благодарен вам, Эри Сильверсвон, за спасение моей жизни. Считайте, что ночной инцидент с применением магии полностью исчерпан и забыт, при условии, конечно, что это не повторится. Проступок на обеде тоже никак не отразится на вашей характеристике, Более того, я договорился с сэром Уинстон, и вас уже сегодня переведут в основной штат». «Меня повысят?» В прошлый раз за спасение своей жизни Рианар был благодарен настолько, что готов был обеспечить меня до самой старости. Видимо, за 300 лет вынужденного сна он стал больше ценить свою жизнь и время. «Благодарю», — прохладно отозвалась я. «Эйр Оуэн сказал, что вы уже в полном порядке и вскоре сможете покинуть башню целителей. Поэтому утром я приглашу вас в свой кабинет. И не забудьте обещанное письмо». Радость вспыхнула во мне сотнями крошечных фейерверков. Он мне все-таки поверил. Еще немного, и моя непростая миссия будет завершена. «А тайная полиция?» — не смогла не съязвить я. «Я познакомлю вас в другой раз». Голос Рианара смягчился, а вот взгляд снова стал плотоядным. «Не думайте, что я перестал сомневаться в вашей порядочности и при следующей встрече предприму все меры безопасности. И предупреждаю, не попадайтесь мне больше ночью, особенно в одном полотенце».